Глава третья. В городе какой-то праздник устроили. С утра звон колоколов. Радостные лица у бегающих туда-сюда по своим каким-то делам жителей этого интересного города. Говорят, что довольно-таки древнего города. Ну, раз тут есть школа магии, то точно древнего. Кстати, об этой школе. Нужно узнать, где она находится и как мне до нее туда добраться. А главное, узнать, когда там приемный день. А ведь любят тут и уважают жители города своих стражников. И вот те в ответ платят городу и его жителям той же монетой, говорит Боря. Подслушал разговоры, пока ты спал. Стражников город чествует. Повод пока от меня ускользает, но есть кое-какие думки. Разберусь, доложу. Насчет школы магии, так прием там каждый день, даже ночью. Опять же, разговоры подслушал. Об этой достопримечательности многие говорят, и разное говорят. А вот как до туда добраться, увы, не скажу. Нет информации об этом. Ты вон к трактирщику подойди. Заведи беседу. Тебе все равно о номере новом побеспокоиться нужно. Из того дорогого тебя в любом случае выселят. Парни за это великолепие платить не будут. А сам ты на нулях. «Это да», — выдаю я печальный выдох. Проснулся я, а в номере никого. «Так ушла твоя ночная фея». Собиралась долго, приводила себя в порядок. «Тобой спящим все любовалось явно», — что-то она замышляет. Отмахиваюсь. «Было хорошо, не спорю, но сам же знаешь, сколь там на земле через меня женщин прошло. Есть с чем сравнивать», — говорю я авторитетно. «Она по сравнению с нашими куртизанками так...» Девица-скромница, что совсем недавно целкой была. Мне же собраться только подпоясаться. Вид, конечно, у меня еще тот, но я при оружии, а значит, вояка. «Сперва давай до капрала», — инструктирует меня Боря. «Тебе твое копье пристроить нужно, пока ты по городу ходить будешь. Не с этой же дрыной тебе школу искать. Ну и еще, я тут, пока ты спал, интересные разговоры услышал». Оказывается, и стражники города убили похожего монстра. Утром в город под радостные крики собравшихся горожан они въезжали. Но что-то кажется мне, что монстр наш. Думаю, наш десятник своему другану, видно, отдал его просто. Надеюсь, что не за просто так. Так что рассчитываем на хоть какие-то, но деньги. Из этого и исходить будем. Тебе бы пара серебра в кармане уж точно бы не помешала. Нам ведь как-то и за что-то, в смысле денег... Нужно до туда добраться. Хорошо, если близко, и можно прогуляться пешком, а если ехать туда час и обратно? Вот то-то же. Давай до нашего капрала дуй. Кстати, он тут наверняка часто бывает. У него за школу и спросим. Спускаюсь с третьего этажа. Именно там мы в эту ночь располагались. На этом последнем этаже гостиницы находятся самые дорогие апартаменты этого заведения. «О, а вот и наш гигант большой любви пожаловал. Изволили проснуться?» Встречает меня радостным криком Радч. Веселый малый, приближенный нашего капрала. «Даже не буду интересоваться, как ночь провел. Мы все это слышали», — смеется он. «Но меня такими шутками не пронять». «Шеф, где?» — интересуюсь я у него. «Кто?» — не понял меня мой сослуживец. «Десятник или капрал?» — говорю я. «Бидли в город по делам уехал. А Элмар у себя чаем отпаивается». Перебрал вчера сильно, да и баба его измотала. Недавно ушла только. Чего хотел от них? Пожимаю плечами. «Так, надо кое-что у начальства уточнить», — говорю я. «Так уточни у меня», — предлагает парень. «Это куда?» Я трясу рукой, в ладони которой у меня копье зажато. «А, ну так к капралу», — кивает головой на дверь комнаты под номером 1 Радч. «Он большое оружие у себя велел вчера сложить». «Но по твою душу такая баба пришла. Ты и утащил эту дрыну за собой в номер. Стучись, не прибьет же». Потом чешет затылок пальцами. «Ну, наверное. Настроение у него, если честно, дрянь». Вздыхаю. По двери в номер 3 раза стукнул костяшками пальцев. «Ну, не пинать же мне ее ногой, тем более я не в сапогах, чтобы без травмы себе такое удовольствие позволить». «Кого там черти принесли?» — раздался крик. А потом «Заходи, нечего шуметь, и так голова раскалывается». «Открываю дверь. Разрешите, господин капрал, прошу разрешения я». «А, ты? Ну, привет, везунчик. Как ночь провел?» — уточняет он. Пожимаю плечами. «Запоминающе», — говорю я односложно. «А-ха-ха-ха!» — рассмеялся наш капрал. — Надо запомнить этот твой ответ. Запоминающе. — Ну, что, в орден еще не вступаешь? — Зачем? — удивляюсь я. Но удивляет меня не столько его вопрос и мой ответ на него, а его реакция, как я ответил вопросом. То есть, как это, зачем? — изумление на лице капрала. Пожимаю плечами. Ну, если надо, то я могу, конечно, но думаю все же посмотреть, как вообще тут живется. Ведь я ничего не помню, — напоминаю я ему. Ах да, — кивает он, — то есть нет у тебя сейчас жгучего желания после проведенной ночи с самой настоятельницей ордена тут же поступать к ним на службу? Такого нет, — выпучиваю я на него в изумлении глаза. Ну, так, если прибиться от безысходности, разве что. Но я же уже на службе. Ах, да, служба, — бормочет он. Да клади ты эту дрыну вон в ту кучу. В тот угол кидай и присаживайся. Чайком тебя угощать буду. Да под чаек поведаешь мне, как оно, главную жрицу ордена любви, всю ночь любить. Чай так чай, пожимаю я плечами. Ну, не отказывать же в такой мелочи своему непосредственному начальнику и командиру. Ну, а про рассказ? Так сошлемся на то, что ничего не понял, голова кругом шла. А так, да, великолепная женщина и очень страстная. Такое вытворяла, такое... Вот в таком русле и шел наш разговор, пока у меня в чашке чай не закончился. «Господин капрал, разрешите обратиться к вам с вопросом не по службе?» — учтиво спрашиваю я его. Тот милостиво кивает, хотя вижу, что недоволен он моим рассказом. Мало ему подробностей, которые так любят мужики. «Я тут услышал», — начинаю я говорить, — «но начальство меня перебивает. А, про монстра ты уже знаешь», — лыбится он, — «но как-то виновата, что ли?» «Вообще-то я про другое хотел спросить, но киваю. Наш командир удачно твоего Василиска загнал нашим товарищам за звонкую монету. На них и гуляем, но об этом никому, молчок. Как будем уходить отсюда, он отсыплет всем положенную каждому в отдельности кучку золота. Но пока опасается так делать, чтобы народ в разнос не пошел. А так нашего монстра местные стражники выдают за свой трофей. Народ радуется и боготворит своих защитников, так что не волнуйся, без денег уж точно не окажешься». «Еще чего хотел?» — спрашивает он. Киваю. «Вы ведь тут частый гость, господин капрал. Об этих краях многое знаете?» — задаю я ему направляющий вопрос. «Боюсь напрямую интересоваться, что конкретно меня интересует. Бывал раньше», — соглашается он с моим утверждением. «А что хотел бы узнать об этих местах?» Я мысленно перекрестился и, подбадриваемый Борей, спрашиваю его. «Да я краем уха сегодня за школу магии услышал, что в этих краях, оказывается, есть такая. Вот пока у меня есть свободное время, может, разрешите мне туда съездить?» Капрал тут же становится очень серьезным и буквально буравит меня своим взглядом. Что-то не так? Пугаюсь я и совсем при этом не играю. «Все, не так», — отвечает зло капрал. «Баба тебя не очень-то заинтересовала, хотя любой из нас, кто с ней провел бы ночь один на один, сейчас бы тут при мне слюни на пол пускал, плача, что хочет к ней опять в объятия. С тебя же как с гуся вода». Все хотят погулять по городу, с бабами опять же пообщаться, вина попить, ведь реально едва жизни не лишились. А ты же к умникам собрался, которые тоже на расправу, к сведению, очень даже скоры. Не смотри, что мягко стелют, больно спать будет. Жестко спать, поправляю я его. Больно, дубина. Больно, потому что там за непослушание бьют, и бьют очень больно. Понял? Чего ты там хотел узнать? Все же уточняет он у меня, чего меня в школу эту потянуло. «Просто интересно», — делаю я вид поглупее. «Интересно ему», — передразнивает он меня. Потом вздыхает и быстро успокаивается. Молчание, — думает. «И я тоже помолчу и дышу через раз. Интересно, чего это он так взбеленился?» — спрашивает Боря. «И заметь, нас этой кралей проверяли, оказывается. Любопытно, зачем и для чего, а главное, на что?» «На необычность нашу, наверное», — делаю предположение я. А тут и капрал отмер, а то сидел и смотрел, не шевелясь в одну точку, как каменная статуя. «Съезди, разрешаю. Туда полчаса на бричке. Пешком не советую идти в ту сторону, можешь не дойти. Тут город тоже относительно безопасный», — говорит Элмар. «Хотя ты в форме стражника, может, и не тронули бы. Ладно, дам я тебе пару пятаков серебра». «Пятака с лихвой хватит, чтобы туда и обратно проехаться. Еще и остаться должна половина. Понял?» «Еще так бы тебе по базару прогуляться. присмотреться, чтобы купить себе чего-нибудь. Потом, когда золотишко распределят, будешь богатеньким, а не будет времени ходить прицениваться по базару. Посмотри, может, чего интересного себе найдешь. Деньги, как нам их отдадут, так и будем тратить. Тут в этом городе многое нужное найти можно. В нашем же такого товара днем с огнем не сыщешь. Просто совет. Из личного опыта. Все, к трактирщику подойди. Поговори с ним насчет брички. Уступит свою или вызовет кого из извозчиков. Не забудь сразу в два конца поездку оплатить, чтобы дождались тебя. Если уедут, их потом засудят. Поверь, такого не будет. Главное, денег наперед дай. Если уедут, их потом засудят. Поверь, такого не будет. Главное, денег наперед дай. Позавтракай, а лучше и пообедай сразу, да поплотнее. Поверь, может пригодиться. И жду вечером, доложишь о том, как съездил, и что там тебе понравилось, а что не очень. Свободен. И протягивает мне два серебряных больших кругляша. Ну что, к трактирщику? Ну, что, к трактирщику? Спрашивает меня Боря. Угу, поесть бы я сейчас точно не отказался. Да и с трактирщиком мне капрал посоветовал поговорить, говорю я. И поел, и с хозяином душевно побеседовали. Оказывается, он тоже приверженец Ордена Любви. Но жена у него молодая красавица, с которой они в Храме Любви обряд проходили, где присутствовали адепты Ордена. В общем, счастливый человек, в каком-то смысле. Спросил его за местную школу магии. У того глаза тут же на выкат. Начал меня отговаривать туда ехать. «Они не любят последователей Ордена Святой Ароны», — говорит он, сильно горячась. «Очень не любят. Наказывают, если туда кто из ее последователей зайдет. Они же все там земляные». «В смысле земляные?» — переспрашиваю я его. «Земляная магия! У нас же тут за городом начинаются горы», — объясняет он. «Да и сам монастырь, где школа расположена, на возвышенности построен. Нечисть там окопалась». Те, да, в земле любят ковыряться, да еще вообще под нею жить. Горы все пещерами изрыли. Единственное, конечно, отличные из них кузнецы, и дома умеют строить крепкие, никакое землетрясение их не берет. Но вот что касается человеческого, вот этого в них мало. Грубые, жесткие, доброго слова от них не услышишь, и все бы им подраться. Не люблю с ними сталкиваться, грубые создания. Чуть что не так, сразу рыло думают начистить. Плохие завсегдатаи. И с золотом очень неохотно расстаются. Что не расчет, то скандал с выяснениями отношений. В общем, те еще клиенты. Я же кушаю и внимаю. Но хорошо одно, пообещал хозяин заведения, что его племянник сейчас заложит выездную повозку. Запятак серебром и туда, и обратно прокатит. И там, сколько надо, подождет. Не хочет трактирщик даже такие деньги клиентов мимо семьи пропускать. Настоящий деловой человек. «Ну и какие мы можем сделать выводы из услышанного?» — задает мне вопрос Боря. «На земле этих грубых коротышек называли гномами, мистическими существами», — говорю я озадаченно. «А они, оказывается, существовали на самом деле, но тут, на планетах Джоре. Однако. И с одним из этих эпических существ мы, чувствую, скоро с тобой встретимся», — хмыкаю я, а сам доедаю вкусную котлету. «Отлично тут кормят». «А, вот и транспорт доложили, что готов. Можно выезжать». Когда в пролетку садился, сразу в руку извозчика сунул круглый пятак серебра. «Провези по центральным улицам города, прошу я. Хочу посмотреть, что тут у вас за город и как тут люди живут». «А ничего так, городишко оказался. Главное, тут канализация есть. И ливневка, видно, отлично тут работает. Нет нигде ни грязи, ни луж на камнем покрытых улицах города. Дома максимум трех этажей». Все из камня построены, а в окнах настоящее стекло вставлено. Крыши, вот неожиданность, кровельным железом все покрыты. Мимо центральной площади даже проехали. Достопримечательность местная — это большой фонтан на ней, напротив мэрии. Красиво. А вот и где-то рядом базар местный, центральный. Шумят люди, народ торгуется. Я же, откинувшись на спинку сиденья, веду беседу с Борей. «Чего нам можно ожидать от местной этой достопримечательности?» — спрашиваю я его. «Понятия не имею. Опыт местной жизни отсутствует напрочь. Всего, чего хочешь ожидать от местных магов, можно. Но справимся. Мы же только посмотреть да пообщаться», — отвечает Боря. «А ведь быстро приехали до нужного места. Возница, вихрастый парень, чуть младше меня по возрасту, оказался еще тем балагуром. Дядя не любит этих бородатых выступак», — рассказывает он. Но как строителям, как мастерам, им равных нет в наших краях. Все дома в городе построены ими. В том числе и наша таверна. Да и перестраивали они по дядиным чертежам ее уже два раза. А все ужиться с ними мирно он никак не может. Он говорил про то, что они не любят таких, как он, кто с орденом, кто проповедует любовь во всем мире и в гармонии живет, говорю я. «Красиво вы сказали, в гармонии живет», — повторяет он за мной. А потом выдает сокровенное. «Я вот тоже, как подрасту, попробую, как и вы, до самой настоятельницы дойти. Мечта, а не женщина. Я же хмыкаю про себя». «И загонит она тебя в личное рабство», — думаю я. Но переубеждать парня даже и пытаться не буду, открыв ему глаза на его предмет обожания. Целее буду, монастырь. Да это же настоящий замок, как у какого-нибудь феодала. Большой, высокий и каменный. Сложенный из огромных каменных глыб, спаянных словно между собой, что даже стыки почти не видны. Необычное ощущение защищенности в душе появляется, когда на это величие мысли человеческой смотришь. Впечатляет. «Я вон там, на той площадке постою. Сюда приезжают паломники, хоть и не часто. Тут», — замялся он, подбирая слова, — «своеобразное место. Хочешь совет, Тарк?» Киваю. «Кто же от совета откажется, когда его бесплатно дают тебе?» — говорю я. «Не говори тут никому слова «да», — заумно как-то выдает он непонятное мне напутствие. «Просто находи ему замену. Совсем его тут забудь, словно и не помнишь о нем. Не говори и все. Слушай, что будут рассказывать, а рассказывать будут многое. Предложат даже переночевать, уточнив вначале, где ты тут в городе остановился. Но в твоем случае, может, и не получится у них ничего. Ты лично не свободен, ты при службе. Давай. Мне даже интересно, чем твое посещение этой школы закончится. Каким ты отсюда к вечеру выйдешь? Я в нашей форменной робе. Потрепанный, грязный, выцветший. На ногах непонятно что, кусок кожи, окрученный кожаными ремешками. Удобно, просто дешево, но не статусно. И это факт. Из оружия на поясе у меня только форменный кинжал. Все. Одно радует. Меня вчера вымыли. А вот постирать мои вещи почему-то забыли. Ну да ладно, наверстаем. Ну и головной убор в виде шапки, отороченной мехом. А мех по качеству точно словно кошака на мясо пустили, а мех на шапке стражникам нашего города. Позорище. С местных станется. Я кивком даю понять вознице, что услышал его и, оглядевшись, направился к открытым настежь входным, а то и въездным воротам, у которых в стороне восседал на большом стуле по виду настоящий привратник.